Мы начинаем наш очередной урок. Урок номер 16. Шлавей Асулам. Страница 13. Начинаем новую статью. Строчка 44. Магу Шебрията улам, а я венедава. Что значит, что сотворение мира было делом добровольным? Сорок семь. Арышоним тирцу. Аль-Иньян Брият Гаулам Логая Митаам Хисарон Хас Вишалу Шаэй Ломар Аль-48 Габоре Шигува Аль-Хисарон Хас Вишалу Эва Шебрият Гаулам Гая Венедава. Зот омерет ма. Переходим на следующую страницу. Первая строчка, 14 страница. Шемува в скобках Бамидра Шраба Брешит Шагакадош Баругу Амар Лагамлахим Башаа Шраца Ливро. Это дам. Два. Харишон. Вамру. Ма энош. Китискарну. Возвращаемся на страницу. 12. Строчка 47. Харишонин терцу алиньян брията улам. Первые мудрецы а мы придерживаемся первых мудрецов. Мы — это последователи Ари. Ари и его последователи. Первые мудрецы, они пояснили аспект сотворения мира. Лога я мита амхисарон шахас вишалом. Что это не было по причине недостатка, не дай Бог. Шеэйн ломар аль 48 буре, что нельзя сказать о Творце Шигува аль хисарон хасвишалом, что он обладает каким-то недостатком. Не дай Бог. Эла шебрията улам гаява недава, но что они говорят, что сотворение мира было добровольным делом, актом милосердия, можно еще сказать. Лучше сказать добровольным делом. Это поточнее, в буквальном смысле. Точка. Зотумерет, это значит ма, переходим на следующую страницу. Машемува, то, что приведено в скобках Бамидра Шраба Брешит в Мидраш Раба, в Большом Мидраше, аллегорическое повествование в разделе Брешит. Цитата. Шакадош Баругу Амар Ламлахим, что святой благословенный он сказал ангелам. Башааша рацали вро это Адам Аришон. В тот момент, когда он пожелал сотворить первого человека. Два. Вамру, и они спросили его. Ма энуш, китискар. Что такое человек, чтобы мы о нем упомянули вообще? Пойдем дальше. Три. Ваакадош Барагу Гейшив Лахем. Пискарму. А, еще просмотрим немножко слова. И не будем уже сейчас... в тот раз, как я сказал пару раз, что мы будем каждое слово рассматривать. Сейчас немножко будем чуть-чуть по-другому делать. Мы будем только смотреть те слова, рассматривать детально, которых мы еще не знаем. Ибо все-таки смысл в том, чтобы самому работать над текстом. Немножко грамматические вещи я поясню постепенно. Но я перевожу довольно дословно. И поэтому потом хорошо обратиться к моему переводу и работать с ним и узнавать слова. Весь смысл в усилии, приложении усилий. Терцу, второе слово, значит, страница 13. Немножко рассматриваем детально слова. Страница 13, 47 строчка. Второе слово сначала. Терцу. Терец. От, значит, я начинаю, называю тогда основу слова. Основа ивритского слова состоит, как правило, из трех букв. Иногда состоит из двух, когда третья как бы подразумевается съедена, как бы ее не видно, третья. А обычно с трех. Или четыре буквы, когда первая и вторая, и потом опять повторяется первая и вторая, третья и четвертая, они повторяются. Иногда есть слова, которые пять букв имеют, тоже эти важные слова, но большинство трех. Там тоже что-то есть такое, что почему это пять. Во всем это большой секрет. А три это главное. Три почему? Потому что слова, слово святого языка это кли или парцуф, но кли. А кли состоит из трех отделов. Верхний, средний, нижний. Или парцуф состоит тоже из трех отделов. Голова, рож, тох, сов. Три части. А потом имеется слово, имеет три базовых согласных. Терцу. Окончание у прошедшего времени. Брията улам. Терцу это пояснить. Ну так примерно говорить. Пояснить. Интерпретировать еще можно сказать. Перед запятой брията улам. Два слова. Брията улам. Такое сочетание двух слов, когда они составляют одно понятие, называется на иврите смехут. Тоже очень важный элемент в языке иврита. Брият аулам. Сотворение. И как уже узнать, как это узнать, являются ли они два слова. Бывает больше слов, связанные между собой. По окончанию первого слова, конечно, определяющего слова. А также... А главный принцип это в том, главное узнавание это, что между ними можно поставить родительный падеж. Брият гаулам. Сотворение чего? Слово чего или кого? Брият создание гаулам. Чего? Мира. Родительный падеж. Так? Хисарон мы знаем уже. После запятой третье, четвертое слово. Хисарон, недостаток. Потом идет такое хас вешалом. Боже упаси, лучше сказать. Хас вешалом. Не будем дословно это переводить. Просто, как она как бы говорит, хас вешалом. Шалом это мир. И теперь строчка 48, последнее слово перед точкой. Банидава. Ба В из. Это будет в или с. А недава, недава это добровольное. Недава. Недава. Переворачиваем страницу. 14 страниц. Ше, первое слово шемува, что часто это шин, буква шин приклеивается к следующему слову и означает что, чего и так далее. Шемува, что приведено, приводится, приводится, шемува, приводится. Да, мидраш, мидраш это аллегорическое повествование. Раба, но большой, большой мидраш. В середине где-то перед запятой, перед последней запятой Лагамлахим к он сказал к л ламет это когда приклеивается ламет это как бы к дает направление Мгамлахим будет ангелы Амалах и Амлахим множественное число ангелы. И, как правило, это мы говорим о млахим, ангелы – это силы мироздания в мире Ецера. Так они называются. Малахим, малах, млахим. Ибо есть еще силы, подобные силы в Асия, они называются немножко по-другому, офан, офаним. И в Брия называется все качественно. А в Брия называется Сараф, Сарафим. Сгорающий ангел. Потому что, когда человек поднимается в Брия, то, кажется, ему ощущает он их, эти силы, как будто бы они как будто бы они сгорают. Такое у нас ощущение. Ибо чем мы ближе подходим к ощущению мира Ацилут, тем больше, конечно, все происходит ощущение того, что все материальное, оно как бы сгорает. И точка вторая. Два, три последних, третье слово перед концом. Энош. Энош это, он говорит, очень такое старое слово на человека. Тискарну, а там всегда надо найти, искать в слове святого языка эти три важнейшие базовые буквы, которые определяют его семантическое, как бы сказать, смысловое значение. Носителем его смыслового значения является. Тискарну там всегда посмотреть, всегда надо посмотреть, что впереди и что сзади. Что-то впереди можно убрать, что-то сзади можно убрать. Буква ТАВ впереди, как правило, можно ее убрать, она что-то дополняет, какой-то префикс называется. А НУ, она что-то, какой-то суффикс, что-то тоже опять что-то добавляет. А в середине находятся три буквы Захар. Похоже на то же, как мужское. И в то же время и очень связано со словом мужское. И Захар Лискор имеет смысловое значение запоминать. Очень важно. Мужское начало запоминать. Память, мужское начало. Три. Ваакадош Баругу Гешив Лахем. Лема Гадавар Доме Лемелах. Шиешло Мигдоль Мале Холь Тов. Вэйн ло орхим. Точка. Четыре. Зэгу хас вешалом лох и сарум. Эла. Ше Зегу рак широце латет не дава. Шеганифраим ягану. Точка. Маши им кен пять хисарон никра. Маши гадам царих лекабель. Ве им эйло гаяхолет лекабель. Зе нивхан лехисарон. Точка. Маши им кен шесть Легашпия зе лоникра хисарон. Лахен зе ше анулом дим ше брият аулам гая миссибат ше рецоно сим легитив зе невраав зе гая митаам недава. Вело митаам хисарон. Здесь он хорошо поясняет начало того, что мы задали себе вопрос. Три. Вакадош бару ишив лахем святой благословенный он ответил им ангелам. Лемага давар доме, на что подобна эта вещь, это. Ламелах ше ешло мигдоль малех хольтов, на царя, у которого есть башня, наполненная всем добром. Ве эйло орхим, и нет у него гостей. 4. Зегу хасве шалом лохисарон. Это, Боже упаси, не недостаток его. Эла шезегу рак широце латет не дава. Но это только то, что он желает дать что-то добровольно от себя, добровольно. Не дава, добровольно. Шеаневраим ягану, чтобы творения насладились. Точка. Маши имкен, чего не скажешь, пять хисарон, недостаток называется. Что такое недостаток? Называется Маши гадам царих лекабель. То, что человек обязан, то, что человеку необходимо получить, то, что ему не хватает. Вы им эйлога я холод на кабель, а если нет у него возможности получить зенифхана хисарон, то это считается недостаток. Точка. Маши им кен шесть, чего не скажешь, что не так это, чего не скажешь, шесть легашпия зе ло никра хисарон. Чего не скажешь, легашпия, отдача, зе ло никра хисарон, это не называется недостаток. Точка. Лахен зе шану ломдим, поэтому то, что мы учим, шебрията улам гаяб мисибат, что сотворение мира было по причине того, шерецоно, что его желание Творца всем легитива невраав, оно, чтобы дать добро творениям, Зегаямитам не дава, это было по причине добровольности. Веломитам хисарон, а не по причине недостатка. Ну, он так хорошо объясняет, что я нечего даже добавить. слова перед второй запятой, последнее слово, домое, похоже, подобно. Домое, подобно, похоже. Мелах, мелах, царь. Потом следующее, то есть после запятой, после первой запятой. Теперь рассматриваем после второй запятой. Теперь смотрим между второй запятой и третьей. Между третьей и четвертой. То есть в середине. Мелах, ламелах, на царя. Потом дальше у него есть слово мигдоль. Седьмое слово от конца строчка. Мигдоль. Мигдоль — это будет башня. От слова гадоль. Большой. Мале, полна. Следующее слово полна. Всего доброго, коль того. Это сам уже потом посмотришь. И последнее слово в строчке третьей. Орхим. Орхим — это будет гости. И дальше смотрим. Строчка пятая. Посередине где-то. Восьмое слово от конца. Гаяхолет – возможность. Гаяхолет – возможность. Потому что там сидит, находится основа яхоль – мочь. Но достаточно. 8. Аваль ми шемекабель эйзе давар гу мухрах легьот бааль хисарон. Точка. Кломар. Им хамекабель роце леханот. 9. Мимаши гу мекабель аз муталь аля мекабель левхор ло лекабель рак дварим шигу мишто кеклахем. Точка. Ахерет 10. Эйн ло ганаа мизе шигу роце леганот вегу вильти эфшари. Ах, ках, ану роим, бегатева шилану. Точка. Вьотер 11. Мизегу. Шеготель ганаа, мегадавар, шегу мекабель, талуй, хефи шиур, агиштакукут. Кломар 12. Шегагиштакукут. Лагадавар. И коват шиур шельганаа лагадавар. Им мат о гарбе. 8. Мат о гарбе. Имеат о гарбе. 8. Авальми, однако, но тот, шемекабель эйзодавар, кто получает какую-то вещь, гумухрах льет бааль хисарон, он обязан быть обладателем какого-то, обладателем недостатка. Точка. Кломар. То есть, има мекабель роце леганот, если получающий желает насладиться, 9, мимаши гу мекабель, от того, что он он получает. Азмуталь аля мекабель, тогда возложено, возлагается на получающего левхор ло лекабель рак дварим шигум и штокетлагем, чтобы избрать себе лекабель, чтобы получить рак дварим, только те вещи шигуми штокек лагем, которым он страстно стремится. Точка. Ахерет, иначе, 10. Эйн логана амизе, нет у него наслаждения от этого, от того, шигура целый ганот, что он желает насладиться. Вегу, вильте, шари, это невозможно. То есть, если он так. Как ану роим, багатева шелану, так мы видим в нашей природе нашей, в натуре нашей. Точка. Вейотер 11 мизегу, а и более того, ше годель гана а, что величина наслаждения мегадаварши гумекабель от той вещи, которую он получает, талуй зависит кефи шиур аиштакукут, зависит от меры его страстного желания этой вещи, его страстного желания. Кломар, то есть 12. Шагаиштакакут леадавар, что страстное желание, желание вещи какой-то. И коват, она определяет шиур шеленаала адавар, меру наслаждения вещью. И маат огарбе, много или мало. Пошел нам дальше объяснять. То есть, во-первых, необходимо всегда иметь желание к чему-то, стремление к чему-то. Это вообще является определяющим фактом в изучении духовного, проникновении духовного в себя и следованию пути к своему, к своей завершенности. Стремление и устремленность, то же самое, и усилия, которые прикладывает человек на этом пути. Так вот, должно быть стремление, и оно должно быть страстное желание этого. И по мере этого желания, и получение. Чем больше желания, тем больше и получение будет. Тем возможность большего получения, если будет достаточно усилий. Посмотрим некоторые слова. 8. 7 слово от начала. Мухрах, обязан. Потом перед точкой. Восьмая строчка, переточка. Бааль, два слова. Бааль хисарон. Бааль это обладатель. Так говорят. Не переводят так на русский, но понаймите так. Бааль хисарон, обладатель недостатка. То есть тот, у кого есть недостаток. Часто это связывается с этим словом. Бааль, обладатель. Поэтому и мы называем тоже Бааль, Бааля Сулам. Автор или обладатель, то же самое. Автор, автор сулама. Теперь следующая, 9-я строчка, 5-е слово, муталь, возложено, муталь аль, возложено на, возлагается на. Муталь аль, возлагается на. Гамы кабель, получающий, слово кабала. И есть впереди еще буква гей, которая определенный артикль. Гамы кабель, получающий. Следующее слово ливхор. Ливхор — это будет избрать ло себе. И потом перед, два слова, второе слово перед точкой в конце девятой строчки. Миштокек — страшно, страстно желает. Теперь после точки девятое последнее слово. Ахерет — иначе. Теперь в середине десятой точки, десятой строчки. Это слово будет бельти. До точки. Седьмое слово до точки. Десятой строчки. Бельти. Это будет без бельти. Всегда ее связывает это слово бельти с следующим словом. Бельти эфшери — невозможно. Оно добавляет не, которое слитно следующим словом на русском языке. Бельти эфшари — невозможно. Вместе пишется. Это бельти дает не. Потом перед второе слово перед точкой десятой строки. Вегатева. В — это будет вет, это будет в, ин, в. А — определенный артикль. Тева — природа, натура. Шелану — наша. Затем десятое, последнее слово. Йотер — ми. Следующее будет одиннадцатое. Мизе — более того, более этого. Йотер — это более. Часто используется в сравнительной степени прилагательных. Затем одиннадцатая строчка после двух запятых. Талуй. Талуй — висит. Это будет висит в буквальном смысле. А мы переводим это — висит, зависит от. И шиур — третье слово в конце, от конца одиннадцатой строчки. Шиур — степень. Тоже урок. Ну, степень. Гиштакакут — это будет существительное, о, страстное стремление. И часто на русский будет переводиться со словами существительными на ость. Устремленность. Затем 12-я строчка после запятой. Второе слово коват. Коват — установить. Коват — устанавливает. И после последней запятой, 12, после предпоследней запятой, 12-я строчка. Имаат огарбе — или мало, или много. Им и о — они как подобные очень. Им тоже если. И о — если. Маат — это будет много, мало, мало. Гарбе — много. 13. Увегдей шерецоно легитиве. Зото мерет шеанивраим. Егану митов в онег. Лахен бара ванивраим. Рацион 14 вехешек лагиштокекут, лагиштокек, лагиштокек. тамид лекабель ханаа. Вы им ло ехолим лимлаот ахисарон ледавар шигу миштокек. 15. Гу совель сисурим. 15. Гу совель исурим. Точка. Вегам годель аисурим. Базе шейно яхоль лимлаот эт хисроно талуй гамкен лефи 16 мидат гиштаку то леадавар. 13. Увердел рецоно шерецоно легитив, и так как из-за того, что из-за его желания делать добро Творца. Зотомерет, то есть, шаневраим ягану митова оны, чтобы творение насладились добром и наслаждением. Лахен барава невраим, поэтому он создал в творениях рацион, желание, 14, вехешек, и страстное желание, страстное стремление, лейштокек, стремиться, вожелать, тамид, всегда лекабель ханаа, всегда получить наслаждение. Вы им ло ехолим лимлаот хисарон даварши гуми штокек, а если не могут заполнить недостаток к вещи, которую он желает, которую он желает, 15, гусо вели сурим, он страдает страданиями. Он терпит страдания, лучше сказать. Терпит страдания. Точка. Вагам годаля и сурим, и также величина страданий. Базеша эйну яхолим лаот эт хисроно. От того, что он не может наполнить свою недостачу. Талуй гамкен также зависит лфи от 16 медата иштакутола товар, от меры его желания к вещи. Четырнадцать у нас первое слово вехешек. В это и, а хешек это тоже страстное желание. Есть разница с и что какут, но в принципе мы не ощущаем еще это. Достаточно так. Хешек это очень жгучее желание, я бы сказал, жгучее желание, очень крепкое жгучее желание. Лейштокек, глагол мы видим все, что лейштокек, страстно возжелать, лейштокек. Подобное, похожее, но только все-таки другой корень в нем есть, чем первое слово. Тамид постоянно. Теперь строчка 15, второе слово совель. Совель это терпеть. Совель терпит. Третье слово перед точкой последнее. То есть 15-я строчка, третье слово. Исурим. Исурим страдания. Эм, И опять под конец видим еще слово талуй, опять то же самое, зависит. Гамкен также, гамкен, вместе вот читается. Гамкен тоже так. Но мы говорим также. Лефи, соответственно, в соответствии лефи. Последнее слово в 15. Это было два слова перед концом 15 строчки. Лефи, соответствие. Медат, меда, меда, 16 строчка, первое слово, меда, тоже здесь смехут, тоже здесь сочетание двух слов, смехут называется, сочетание. Медат, иштакуто, мера чего, можно вставить чего, его желание. Меда, там еще те, тав прибавляется, если женское слово, получается сочетание смехут. Мера чего? Его страстного желания. А и на его указывает последняя буква слова Иштакуто. Иштакуто. Его желание. Вав. И звук О. Это указывает на то, что это его. Ладовар к вещи. Тоже пока ничего не надо более пояснять. Ясно. 17. Улифамим магия исурим адша адам омер товли мути михаяй им эйна ни яхоль лимлаот этма шехсерли. Точка 18. Везегу мисибата и сурим. Шегу совель меахисарон шеешло. Точка. Умовами лава кашегу 19. Мекабель гамилуй аляхисарон. Шамар алейхем Товли мути михаяй, эйзегана ага адам маргиш, баэт 20, кабалата милуй, точка, уваймет, кашамедабрим меавода, Адам царих легагия лехисарон базе шеэйло твикут 21 башем аде шомер ки эйна ни яхоль легагия ледвикут им эйна ни яхоль легагия ледвикут ашем Хисарон це горемло лагавіо єсурим кольках 22 гдолім адши ямар товлі муті михаяй. 17. Улефамі магія єсурим, а іногда приходит страдание. Адша Адам умер настолько, что человек говорит, цитата из Торы, «Товли мути михаяй, лучше мне помереть, чем так жить». «Им эйна ни яхоль лимлаот 18 эт маша хасерли». «Если я не могу наполнить то, что мне не хватает». Точка. 18. Точка. Везегу мисибата и сурим. А это по причине страданий. Шигу совель махисарон шеешлог. Который он терпит из-за недостатка, который в нем есть. у него есть. Точка. Умуван миалав, и понятно само собой. Кашигу 19 Мекабель Амилуй Аля Хисарон, когда он получает наполнение на это, на недостаток, так говорят, на недостаток, Шиамар Алейхем, о котором он сказал, цитата опять повторяется, то в Лигути Михаяй лучше умереть, чем так жить. Эйзе ханаа, а Адам Эргиш, какое наслаждение человек испытывает. Баэт 22 кабалат, 20 кабалат амилуй, во время получения наполнения. На это желание, конечно. Точка. Ува эмет, кашем и добрим мы авода, а в реальности, когда, по правде говоря, когда говорят о духовной работе, а там царих лагаги алахисарон, человек обязан прийти, достичь недостатка хисарон. Базе ше эйн ло двикут 21 башем, в том, что нет у него слияния с Творцом. 21. Ад шомер, настолько, что он говорит, и эйн ани яхоле агиела двикут ашем, если я не могу, смогу прийти к слиянию с Творцом, Хисарон зе горем ло легавио исурим колька хтурим. Это недостача вызывает в нем, причиняет ему то, чтобы принести ему такие большие страдания. 22. Адши омар тофли мутил михаяй. Так, чтобы он уже сказал, лучше мне помереть, чем так жить. Тоже в духовной работе. Это когда уже человек приходит к тому, что он так скажет, действительно, от души, и это истина, то это, конечно, великое дело. 17. У лифамим и иногда, лифамим иногда, магия приходит, достигает. Товли мути, так это немножко тут язык торы, товли лучше бы мне мути, моя смерть, михаяй, чем моя жизнь. Дословно. Потом 18. Последний второе и третье слово в конце. Вместе. Умуван миалав и муван понятно. Миалав от само собой, от само собой понятно. Мы переводим на русский. И само собой понятно. Так это и говорят на иврите. Умуван миалав, и понятно само по себе. Автоматически как бы. Теперь 21 строчка, 6 слово от конца. Горем причинить, причиняет. Последние два слова 21 строчки. Кольках настолько, кольках настолько. Ну, достаточно. 23. Везе никра рацион амити. Кломар. Ахисарон газе рауй леминуй. Точка. Веседера водагу шекольпа ам 24. Иторер бадам виштококут ледвикут ашем. Точка. Ваадам кашеголех аля мисила легагия ледвикут ашем. Гу 25. Водек ацмо тамид аим квар заха легит карвут ашем. Точка. Кломар. Зе шоомер ваагафта эт ашем элокеха 26. Бехоле вавха гаим баэмет огев эт ашем о шегам огев эт ацмо гамкен. 23. Везе никра рацон амити. И это называется настоящее желание, истинное желание. Жирными буквами. Рацон амити. Истинное желание. Кломар, то есть. Ахисарон азе рауй ламилуй. Это недостача, она пригодна, годится ламилуй, чтобы быть наполненной. К наполнению. Лучше сказать, к наполнению. Точка. Веседера водагу, а порядок духовной работы. Работы в том, шекольпа ам, что каждый раз, 24, ит орерба адам, чтобы пробудилась в человеке, пробудился в человеке, иштакакут, страстное желание, чтобы пробудилось, ледвикут ашем, к слиянию с Творцом. Точка. Вагадам кашеголех аля мисила леакия ледвикут ашем. А человек, когда он идет по тропе леакия, чтобы прийти к слиянию с Творцом, Гу 25 водек ацмо тамид, он контролирует себя постоянно. Аим квар захалит карвут ашем. Он уже удостоился. Удостоился ли он уже приближению к Творцу? Точка. Кломар. Зе шоумер, то есть то, что он говорит, цитата из Торы, тоже из молитвы, шма, вагафта это шем элокеха, и чтобы ты возлюбил, любил своего Творца, Бога твоего, 26, бахоле вавха всем твоим сердцем, аим баэммет огев эт ашем. Любит ли он действительно Творца? О шегам огев эт ацмо гамкен. О, или же он также и любит себя? Возвращаемся к строчке 23. Третья строчка. Никра, вторая строчка. Никра называется рацион, желание, амити. Амити – это истинное. От слова эмет – истина. Затем еще в середине строчки 23 четыре слова, которые жирным шрифтом написаны – т, третье, четвертое, рауй, пригодно, лемилуй, к наполнению. После точки, в 23 строчке, веседер и порядок, седер порядок, гавода работы. В конце 23 строчки два слова. Шиколь паам, что каждый раз, ничего нового, теперь 24, ит орер, чтобы у него пробудилось. Перед точкой ледвикут ашем, двикут, слияние с Творцом. И затем следующее, 24, после точки. Четвертое слово. Мамисила. Мисила. Мисила — это тропа. Уже есть такая книга, тоже на нашем сайте можно найти. Это на голландском у нас. Но есть такая книга Рамхаля, называется «Месилат Ишарим», «Тропа праведных». Вот это есть «Месила». Теперь 25-я строчка, первое слово «Водек». «Водек» — это контролировать. А «Водек» — «Отсмо» — «Себя». Бодек отсмо. Бодек — это контролировать. Отсмо — себя. Третье слово 25-й строчки. Тамид — всегда. Теперь такое вопросительное словечко. Гаим. Им — это после запятой 25-й. Гаим. Им — это или. А гаим — это делает такой как бы вопрос. Чтобы поставить вопрос, добавляют «га» перед этим словом. «Гаим» «ли», как бы «ли» становится. И связывается с тем смысловым значением, которое были, на котором говорится «ли». И затем 25-е цитата начинается. Ваагавта — от слова агава — любовь. А в конце есть тава — чтобы ты любил. Элокеха — элоким. Мы знаем, элоким — это имя Творца в его свойстве как строгости закона. А элокеха — окончание «ха» — это притяжательная форма глагола, которая ссылается на тебя, на второе лицо единственного числа, твоего Бога, твоего Элоким. Затем второе слово, 26-я строчка, «Левавха» — «твоему сердцу». Затем 26-е, 4-е слово «бэмэт» — «действительно». И смотри, как это мы используем. Опять то же самое. «Гаим». «Им» — это «если». Я? Третье слово. «Ага» прибавляется, дает вопрос. И получается «гаим бэмэт». Как мы это переводим? «Действительно ли?» Видишь как? «Гаим». «Им» — это «е» — «или». А если «га» прибавляется, можно сказать «ли». И прибавляешь к следующему слову, которое там есть у тебя по смыслу. Баймет — это действительно. А гаим — это будет как ли. Получается, действительно ли? Следующее слово. Огев — любит. И так далее. 27. Везегу хмошам рухазаль. Коль амиштатев шем шамаим ведавар ахер некар мин аулам. точка. 28. Шапирошогу шемитпалель лашем шеязорло шеги шеге виядо ласот аколь лешем шамаим. Кломар. Шеколь 29 каванато гу ракле ашпия. Точка. Улам гу миштокек гам кецат лецорех ацмо. Шегу давар ахер милешем 30 шамаим. Точка. Килешем шамаим гу легашпия вегу ваэт гатфила шашем язорлу гамроце лицорех 31 гамекабель лецму шезе гу давар ахер мирацон легашпия шегу мамаш агафхи. Возвращаемся к строчке 27. Везегу хмоша амру хазаль. Я почти, буквально перевожу, поэтому потом всегда можно будет возвратиться к переводу и найти нужные слова, которые выписать их или увидеть, какие слова какие из связанности предложений. 27. Везегу хмоша амру хазаль. И это, как сказали мудрецы. Цитата. Коля миштатев шем шамаим и давар ахер. Каждый, который соединяет имя неба и другую вещь, неекар минаолам, выкорчевывается из мира. Да? Еще другое есть слово. Искореняется из мира. Это хорошо. Искореняется из мира. Другая вещь, это имеется в виду все, что другое, чем не имя неба. 28. Шапирушогу, что объяснение этого, оно в том, шамитпалела ашем, что он молится Творцу, шаязорло, чтобы он ему помог, шиихевьядо, чтобы было в его руке, так говорят на языке, святом языке, а это значит, чтобы у него была сила. Шиихевы ядо, чтобы была у него, чтобы было в нее в его руке, оно это означает, чтобы была у него сила. Ласот аколь лешем шамаим, сделать, делать все ради имени неба. Кломар, то есть, Шеколь 29 каванато, что вся его, все его намерение, гуракле ашпия, оно только ради отдачи, чтобы было. Точка. Улам гумиштатев гамкцав лецорах ацмо. Однако он соединяет, то есть это, соединяет это, гам также, кцат немного, лецорах ацмо, ради себя. Шигу давар ахер, что это другая вещь, ми чем лехашем 31 шамаем, чем ради имени неба. Дословно. Точка. Килешем шамаем, ибо для ради имени неба надо хорошо переводить, не просто ради неба, как переводится обычно на другие языки, даже на русский, а смотреть на язык святой и там искать, как там написано. Написано «Вешем Шамаем», ради имени неба. Это совсем другое дело. Ибо мы учили с вами, что Шем – это Малхут, женская часть, а Шамаем – это Зейранпин. Получается, оба. А тогда не будет. Будет зивук, когда есть оба, тогда есть зивук, есть получение света. Есть совершенство. Без мужского и женского начала вообще ни о чем разговаривать. Нет совершенства. Ки лешем, то есть 30 после точки. Ки лешем шамаем, ибо ради имени неба гулашпия, это отдача. Это отдача. Вегува это тфила, и это во время молитвы. Шашер я зорло, чтобы Творец помог ему. Гамра це лецорех, он также желает лецорех ради 31, ради того, гамекабеля ацмо, ради получающего самого. Шезегу давар ахер мирацон ашпия, что это другое, другая вещь. Мирацон ашпия, чем желание отдать. Шегу мамаша гавхи, что это абсолютно действительно, мамаш действительно противоположное этому. Значит, он говорит, что даже что бы то ни было, частично ради себя, хотя бы немножко ради себя, уже означает, что это не ради имени неба. Потому что в духовном нет половинчатых решений, как мы знаем. Возвратимся к строчке 27. У нас новое слово есть. Цитата. Где-то в середине где-то. Коля миштатев, миштатев. Это соединяться, соединяется. Одно, когда соединяется с чем-то другим вместе, как бы, как партнерство тоже. Даварахер, часто говорят, даварахер, другая вещь, подразумевает часто нечистую силу. То есть нечистые желания. Это и есть. Нечистые желания. А любое желание ради себя, каждое желание, какое бы ни было, ради себя, которое человек получает только ради себя, эгоистически, оно есть нечистое желание. То, что ему необходимо получить не с необходимостью, то есть самое необходимое, это нормально. И то он должен это получить таким образом, чтобы намерение было, что этим самым он доставляет наслаждение Творцу, что он получает. Что он, например, будет есть, пить, что это укрепит себя, чтобы опять служить Творцу и так далее. Третье слово перед концом. Некар. Искореняться. Айн куфреш – искореняться из мира. Тоже, например, мужчина или женщина. Акар – это вот тоже мужчина, который не может иметь детей. А женщина будет акара с буквой «эй» в конце, который не имеет детей. Тоже самый, тоже корень слова. Шапирушо, 28, опять в конце О стоит, вав, и звук О, что его значение, видишь, О в конце это его значение. 28 после запятой, первой запятой, шамитпалель, что он молится, митпалель. Все глаголы есть на святом языке есть семь форм глаголов, семь смысловых форм глаголов. Семь, не больше, чем, не меньше, не больше. Шамитпалель, глаголы, которые так есть, которые начинаются так, мит, это в настоящем времени, а потом еще идет митпалель и так далее. Или которые в прошедшем времени есть у них гитпалель. Это гит, что-то гит, это вот мит. Это глаголы называются, как называется, а? Возвратные глаголы на русском языке. Которые на ся, мыться, себя мыться, молиться здесь будет, в этом плане молиться. Ся, себя, то есть это все надо немножко, это можно будет запомнить. Потихонечку мы все их, все семь типов потихоньку разберем без, так как дети учат, без всякого напряга. Но смотреть надо, глазами надо смотреть и страстного желать. Шиязор ло, чтобы он ему помог, когда шин стоит и ют, тогда получается, как бы называется, сослагательное наклонение на русском языке. Это значит, чтобы, когда бы прибавляется, как бы, желательное или такое, или возможное, шия модальная форма и так далее, в других языках. Шиязор, чтобы помог ему. И мы говорили уже шиевьядо в середине, чтобы было в его руке. Это значит, чтобы была у него сила. И так далее. Теперь 29, первое слово. Каванато. Опять звук О и буква В в конце. Кавана это будет намерение. Каванато его намерение. Все. Дальше в середине 29 строки. Кцат. Кцат немножко. Немного. Теперь 30-я строчка. 30-я строчка где-то в середине. Последнее слово перед предпоследней запятой. А тфила. Тфила это молитва. А тфила это молитва с определенным артиклем. Предпоследнее слово, 31-я строчка. Мамаш, действительно. И последнее слово. Агавхи. Противоположное. Строчка 32. Следующий абзац. Лахен нейкар минаулам. Шапирушо зе шебара шем это улам. Бихдей легейтив ленивраав мегаулам 33 газе гунейкар мисибат хисарон шель гиштавут ацура точка лахен кольпа ам гу осе викорет арецму 34 лирот им гу голех альдерех нанехона точка ве им гу роэ шигу ло васедер зе горем ло есури 35. Аваль гаисурим срехим левьет башиур гадой. Точка. Кромар. Шиесурим зегу тоцаа мегацорых. Точка. Кломар. 36. Шеэйна кавана шецарих лигьот ло Йесурим эла шецарих лигьот ло цорах. Точка. Вацорех горем Йесурим. 37. Кломар. Ша Йесурим ма шигусовель зе ми идло кама шиур ацорех шило. 32. Перевожу. Лахен эйкар мина улам, поэтому, цитата, поэтому он сказать, как мы говорили, выкорчеван, искоренен из мира. Шапирушо, что это, его значение это в том, значит это, Шабара Ашем это улам, что сотворил Творец мир, Бихдей Легейтив, Ленивраав, чтобы делать добро творением. Мегаулам 33 Газе Гунейкар от этого мира он искоренен. Месибат Хисарон Шалиштавута Цура по причине недостатка в совпадении свойств. Точка. В середине 33. Лахен кольпа амгу осе бикорет алецмо. Поэтому каждый раз он делает проверку себя. 34. Лир от, чтобы видеть. Им гу голех альдерех анехуна. Опять им. Идет ли? Голех идет. Им это будет ли. Идет ли он по правильному пути? В им гуро э. А если он видит шигу лова седер, что он не в порядке, зе горем ло исурим, то это причиняет ему страдания. 35. Аваля исурим црхим ли йод башиур гадой. Но страдания должны быть в большой мере. Точка. Кломар, то есть Шиесурим зегу тоцаа мигацор, что очень важно, что он говорит здесь, что страдания, они результат необходимости его, того, что в нем ему нет необходимо. Точка. Кломар, то есть, поясняю, 36. Шеэйна каванаши царих легьет ло исурим. Видишь, он говорит, что не, смысл не в том, чтобы обязаны у него быть страдания. Эва. Ше царих легьет ло цорах. Но у него должно быть, должна быть, как сказать, нужда. О, нужда. И необходимость. Нужда у него должна быть. Необходимость. Нужда. Точка. Вагацорех горем исурим. А нужда или необходимость в чем-то причиняет страдания. 33. 37. Кломар, то есть шаисурим аши гусовель, то есть страдания, которые он терпит, зе ми идло, это свидетельствует ему. Хама шиур ацорых шило. Насколько, какова мера его нужды, его необходимости. Необходимости, в которой у него есть к этой вещи, к тому, что он желает. Еще какие слова у нас нет за это? Это мы уже имели. Город, о. 33-я строчка, 3-е слово от конца. Бикорет. Бикорет — это есть контроль, проверку. Проверка, я бы сказал. Алятсмо — проверка себя. Бикорет алятсмо — проверка на себя. Так говорят. 34 лир от, чтобы видеть. Глаголы в неопределенной форме, они имеют, как правило, перед самим смысловым глаголом имеется, ставится буква ламет, лир от, чтобы видеть. Точка перед точкой, последнее слово анехона. От слова нахон — правильный. Анехуна — правильная, женский род. Когда слово кончается на букву гей, это, как правило, женского рода будет слова. О, теперь еще слово. 35-я строчка. 3-е слово перед концом, то есть предпоследнее слово перед точкой. Тоцаа — это чистое слово, как результат. Результат. Мега цорах. Цорах, видишь, от его нужды. Цорах — это необходимость. Очень хорошая необходимость. Но все у нас есть, все слова остальные мы знаем, только надо немножко поработать над ними. Но мы это сейчас тогда закончили на этом и переходим к Эц Хаим.